Нуэнен, 1884. Дорогой Тео, много благодарен тебе за присланное. Я очень ценю то, что ты сделал, так как дело идет о большой работе в зимние месяцы, когда легче получить модели. Через 3 дня приблизительно ты получишь 12 рисунков пером, этюда голов. В конце концов, я чувствую больше всего удовлетворения, когда работаю над фигурами. И мне также кажется, что в них крепче характерность. Например, в головах, сделанных мною еще в Гааге, и в других отдельных фигурах ее больше, чем в остальном, что я сделал. Может быть, это станет еще яснее, когда я еще больше сосредоточусь исключительно на фигурах. Но фигуры ведь всегда находятся среди чего-нибудь. И таким образом дело, в конце концов, само по себе приводит к тому, что ты начинаешь заниматься окружающим, что, конечно, совершенно необходимо. Мне очень хотелось бы рано или поздно увидеть картину, которую ты получил. Поэтому-то я и не понимаю, когда ты говоришь: фигурка в дантовском роде, однако это символ злого духа, увлекающего людей в бездну. Подобные вещи наверняка могут лишь плохо подходить друг к другу, так как четкая, строгая фигура Данте, вся проникнутая отвращением и протестом по отношению к тому, что он видел, протестом против ужасных средневековых злоупотреблений и предрассудков, конечно, очень благодарный образ для всего искреннего, честнейшего и благороднейшего. Кратко люди говорили о Данте: вот тот, кто был в аду и возвратился. Быть в аду и возвратиться — это нечто иное, чем сатанинское увлечь туда других. Это значит, что дантовскую фигуру нельзя заставлять играть сатанинскую роль, не передавая с исключительной ложью ее характер. Силуэт Мефистофеля совершенно другой, чем у Данте. Относительно Джотто писалось в свое время: он первый придал доброту выражению человеческих голов. Джотто сделал портрет Данте, и, как тебе известно, с большим чувством. Ты ведь знаешь этот древний портрет. Отсюда я вывожу заключение, что изображение Данте, как бы печален и меланхоличен он ни был, в общем, является передачей бесконечно доброго и нежного. Ни сатану, ни Мефистофеля я поэтому ни в коем случае не могу себе представить дантеобразными.